Шава отправился на поиск Лакши. Вождь выслушал его и пожал широкими плечами. — Мы уйдем, когда уйдем. И если солдаты придут, мы убегать или мы сражаться? Сейчас нет солдат. Сейчас грабить. Сейчас убивать. Сейчас женщины. Сейчас вино. И он протянул Шаве кувшин. — Ты вождь, ты можешь приказать? Шава врывал себя на полуслове. Калакша не мог приказывать, в отличие от видесского генерала или даже капитана. Ни одна его команда не имела поддержки закона, а основанием для них была всего лишь сила его характера. Если другие степняки, особенно не из его племени, не захотят прислушаться к вождю, как он может их заставить? Никак. И он это понимал. Ершава полностью осознал это только сейчас. У него возникло чувство, что его предали. Что толку от вождя, который в реальности никем не командует? Для Ершавы никакого толку, хотя хаморов такое вполне устраивает. Но что они могут об этом знать? Они всего лишь варвары. Они инструмент, — подумал он. Я должен на нем играть. Но как? В этом инструменте нет и двух струн, готовых звучать в унисон. Как можно сыграть на нем мелодию? Пока он размышлял, кочевники продолжали заниматься тем, чем хотели. К своему ужасу Ршава осознал, что ничем другим они заниматься и не собирались. Они воспользовались им, чтобы разрушить стены Имброса, а дальше занялись тем, что стали бы делать, проникнув в город любым другим способом. Это они играли им, а не наоборот. Он отвернулся от Калакши и вышел из разрушенного города. Шава еще испытывал удовольствие от падения Имброса. Часть его мести Видесу осуществилась, но слишком малая часть, чтобы удовлетворить его полностью. Ему хотелось чего-то менее дикого, более утонченного, лучше всего, чтобы Видес перевернулся вверх ногами и начал поклоняться Скотусу. На миг ему пришла мысль о путешествии в Нокуран, единственную другую цивилизованную страну, известную в Видесе. Не без сожаления Шава все же покачал головой, и отнюдь не мысль о долгом путешествии заставила его передумать. У мукуранцев была своя вера. Четырех пророков. Как и любой ведесянин, Шава считал ее чепухой. Судя даже по тому немногому, что он знал об идеях этой веры, она была полна таких же глупостей, как и поклонение Фосу. И одинокому человеку, особенно одинокому ведесянину, не спровергнуть ее будет нелегко. И тогда что ему остается? Только два инструмента — хаморы и халагаи. Громадные светловолосые северные варвары пугали его. Даже если бы на совести Ршавы не было Ингегерд, он все равно бы их опасался. У них были собственные боги, наверняка такие дикие, что вполне могли выбраться в этот мир изо льда Скотоса. Но вряд ли халагаи прислушаются к ведесянину, который станет им проповедовать, а точнее поучать их. История великомученика Квельдульфия была тому наглядным примером. Значит, хаморы. Придется иметь дело с ними. Но не с этими хаморами, решил Шава. Повсюду вокруг Имброса стояли стреножные лошади. Степняки наверняка поручили кому-то из своих за ними приглядывать. Однако почти все они отправились в город за своей долей вина и добычи. Это Шава ничуть не удивило. У хаморов не имелось даже подобия воинской дисциплины. Отыскал степную лошадку, полученную от Калакши взамен ведесской клячи, на которой он приехал. Шава прихватил еще две, чтобы не слишком утомлять одно животное, и поехал от Имброса, ведя их в поводу. Катастрофа, обрушившаяся на город, была необходимой, но недостаточной. Он хотел, он жаждал более впечатляющих деяний. Его окликнул кочевник, оставшийся караулить лошадей. Шава ответил, но не словами, а просто крикнув. Фокус не удался. Хамор вскочил на лошадь и поскакал к Ршаве, явно желая узнать, кто он такой и куда направляется. Шава вздохнул. — Проклинаю тебя! — произнес он, и мертвый хомор свалился с лошади. Шава негромко выругался. Он не хотел этого делать, ведь тело могло подсказать степнякам, куда он направился, а заодно предоставить более вескую причину для преследования, чем кража пары лошадей. Спешившись, он оттащил мертвеца за кусты, а его лошадь привязал к своим. Может быть, кочевники некоторое время не смогут отыскать своего товарища, а к тому времени над телом могут поработать стервятники, и никто уже не увидит, что тот умер без видимых причин. Если на то пошло, хоморы вообще могут не связать его смерть с Шавой, и, возможно, обнаружив его бегство, не станут искать его на северо-востоке. Во всяком случае, Шава на это надеялся. Разве не придет им в голову, что он переполнился отвращением от увиденного и отправился к своим соотечественникам? Вполне логичный вывод. Это известна ему логика, и логика хоморов могли интересно различаться. И с точки зрения степняков их поступки вполне естественны. В седельных сумках Ршава отыскал пшеничные лепешки и копченое мясо, составившее неплохой ужин. И те кочевники, чьих лошадей он украл, тоже, несомненно, возили с собой неприкосновенный запас. На некоторое время этих запасов ему хватит. Когда настала ночь, Ршава развел костер и укутал его той непроницаемой тьмой, что так помогла ему в соборе. Любому, кто проедет мимо, она покажется лишь кляксой темноты под деревьями. Прошептав благодарственную молитву Скотосу за такую защиту, переделанную из аналогичного заклинания Фосу, Шава завернулся в одеяло и уснул. Видес все еще контролировал реку Астрис. Ее патрулировали боевые галеры, подобные тем, что плавали по морям. У коморов не было лодок крупнее долбленок из древесных столов. Если бы империя держала больше кораблей на этой реке, Видес не позволил бы варварам переправить через нее. В реальности же галеры отгоняли их, когда могли. Выехав на берег, Ршава избавился от хоморской одежды и переоделся в рясу. Он также впервые за несколько последних недель побрил голову. Он хотел, чтобы на галерах в нем сразу узнали в виде сянина. Галеру он увидел лишь на другой день. Она шла на веслах недалеко от берега. — Что вы там делаете, святой отец? — окликнул его кто-то из команды. — Собираюсь обратить в истинную веру язычников на другом берегу, — ответил Ршава, сказав ту часть правды, которая могла бы прийтись по душе команде галеры. — Мне надо перебраться через реку. — Тех дикарей, да они вас съедят без соли. — Я ничего не боюсь, ибо Бог на моей стороне. — Возвышенно. — ответил Ршава, снова не солгав и не раскрыв истины тем, кто его слушал. Потом он решил немного сблефовать. — Если вы откажетесь мне помочь, автократор и вселенский патриарх об этом узнают. Поразмыслив, он решил, что даже слова эти не были полностью блефом. Капитан Галера наверняка это поймет, когда в столице догадаются, кого он переправил через Астрис. И уверенность в голосе Ршавы добавила веса его словам. Галера пристала к илистому берегу, с борта перекинули сходни, несколько моряков перешли по ним, могли и Ршаве завести лошадей на корабль. — Похоже, что этих лошадей вы получили прямо от варваров, — заметил один из них. — Так оно и есть, — подтвердил Ршава, что произвело на моряка впечатление. — В таком случае, может быть, хоморы действительно прислушиваются к вам, святой отец? Вы смелее меня, и мне не стыдно в этом признаться. Шава быстро обнаружил, что он смелее капитана боевой галеры. Когда длинное и узкое судно коснулось северного берега Астриса, офицер засуетился, словно контрабандист, выгружающий товар. — Быстрее! Быстрее! — выкрикивал он вновь и вновь с явным испугом в голосе. — Если отряд дикарей набросится на нас тут, пока мы торчим, мы все умрем, но не так быстро, как нам захочется. Быстрее! Наконец Шава и его лошади оказались на берегу. Моряки поднатужились и столкнули галеру на воду. Они радостно закричали, когда корабль снова оказался на плаву, и закричали Шави. «Прощайте, святой отец! Мы вас больше никогда не увидим. Клянусь благим Богом, удачи, она вам понадобится».